исчезает, словно выдыхает их этот знойный день. Лишь представь на миг, закрой глаза и языком достань до них и помолодей. Говоришь о радостях, лись обладом, вкладами, и думаешь шоколадами помолодей. Говоришь о радостях, лись обладом, вкладами, и думаешь шоколадами помолодей. Меняют форму и вырастают из земли, а за спиной вырастает тень. Лишь представь на миг, что жизнь одна лежит в шкафу для старых книг и помолодей. Говоришь о радостях, лись обладом, вкладами, и думаешь шоколадами помолодей. Говоришь о радостях, лись обладом, лись обладом, вкладами, и думай шоколад.